В это время по расположению воинской части неспешно движется воинский патруль, положенный внутри гарнизона при введении повышенной боевой готовности. Патруль состоит из двух солдат-срочников и лейтенанта. «Господин лейтенант, смотрите!» – привлекает внимание старшего в патруле один из солдат срочной службы, указывая рукой направление. «Вон, в беседке!» «Ух ты!» – восхищенно восклицает лейтенант, повернув голову и увидев над перилами две изящно смотрящиеся женские туфли на высоком каблуке. «Это кто ж там так расположился? Связистки? Их общежитие рядом!» «Это Агдан», – объясняет лейтенанту солдат. «Это её ноги». «А ты что, знаешь, какие у неё ноги?» Услышав в пояснении солдата нотки превосходства, поворачивается к нему лейтенант. «Так ведь сегодня на построении ей командир части разрешил носить шпильки. И живёт она в общежитии связистов. Это Агдан», – поясняет солдат последовательность своих умозаключений. «Я не был на построении, готовился к наряду», – объясняет лейтенант, чтобы у солдата не возникла мысль, что он умнее офицера. И предлагает: «Пойдём посмотрим, что там за нарушение внешнего вида». Несколько позже. «Эй, Хён! Говорят, что твою Агдан патруль арестовал». «Патруль?» – удивляется Дживон. «За что?» «Пока точно неизвестно, но говорят, она пользовалась планшетом». «Вот чёрт! Командир же сегодня запретил пользоваться смартфонами. Чем она слушала?» «Девушка, Хён, на них нельзя сердиться. Наверное, о свадьбе думала». «Аджжжж». Гораздо позже. «Сижу. Смотрю, как майор, занимающий должность главного, отвечающего за безопасность в части, опустив голову, читает, знакомясь с содержимым какого-то доклада или рапорта, который, похоже, касается меня. Меня арестовали. За то, что я пользовался планшетом. Вообще безобразие. Сидел, как говорится, никого не трогал. Вдруг откуда ни возьмись, словно из-под земли, появился патруль и, увидев у меня в руках планшет, арестовал его и меня. Отвели в помещение гауптвахты, где я полтора часа просидел на неудобном диванчике, ожидая, что будет дальше. Хоть диванчик и был неудобным, это не помешало мне на нём вздремнуть. Начав ещё в Кирин тренировки по мгновенному засыпанию в любом месте и в любое время, я уже неплохо так наблатыкался в этом уменье, поэтому из полутора часов, проведённых в ожидании, даром практически ничего не пропало. Поняв минут через 10, что это может затянуться надолго, и не имея больше никакого занятия, кроме как ждать, я попросил разбудить меня, когда понадоблюсь, и отрубился. Вот, разбудили, привели под ясные очи майора, который, как я понимаю, сейчас определит степень моей вины и что со мной делать. Кроме него и меня, в комнате присутствует заместитель командира части и ещё какой-то военный в чине капитана, которого мне не представили. Я же стою перед столом, за которым сидит майор, и жду, когда он, наконец, перестанет тянуть кота за хвост и приступит к делу. «Санкси, вы ведь были сегодня на утреннем построении?» Наконец, подняв голову от бумаг, спрашивает у меня майор. «Так точно», – подтверждаю я. «Значит, должны были слышать приказ командира части о запрете использования коммуникаторов», – делает вывод майор и интересуется. «Почему вы пользовались планшетом?» «Так, и чего же мне делать?» «Вариант первый – включить блондинку». «Вариант второй – попробовать осуществить план, который пришёл мне в голову. О расставании с воинской службой». Правда, он сырой и почти не продуман, но момент, чтобы заявить о себе, выглядит подходящим. Можно, конечно, влететь, поскольку от меня явно ждут блондинку и покаяние, чтобы пожурить и простить на первый раз. А с другой стороны, можно создать о себе соответствующее реноме, чтобы от меня постарались побыстрее избавиться. Даже если я влечу, на первый раз тоже должны пожурить и не свирепствовать. Эх, где наша не пропадала? «Прошу прощения, господин майор», – возражаю я. «Но господин полковник запретил использовать только смартфоны. О планшетах он ничего не сказал. Я точно помню, что запрет касался исключительно смартфонов, господин майор. О коммуникаторах ничего не говорилось». Получив ответ, майор смотрит на меня, я смотрю на него. Пауза. «Это подразумевалось автоматически», – помолчав, говорит майор. «Вы должны были это понять». «Прошу прощения, господин майор», – снова возражаю я на эту фантазию. «Но согласно указу президента Республики Корея от 10 ноября 2005 года за номером 1495 об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Республики Корея, вместе с уставом внутренней службы Вооруженных сил Республики Корея и дисциплинарным уставом Вооруженных сил Республики Корея, в пункте 40 указа сказано, что приказ формулируется ясно, кратко и четко, без употребления формулировок, допускающих различные толкования. Смотрю в глаза майору. Он смотрит в мои. Требование ко мне о чем-то догадываться и подвергать различным толкованиям приказ, ясно, кратко и четко отданный командиром части, нарушает пункт 40 указа президента Республики Корея от 10 ноября 2005 года за номером 1495. В кабинете становится очень тихо. Майор продолжает смотреть на меня. Я, объяснив ему, что он не прав, смотрю на него. Все ждут, что будет дальше. Майор переводит свой взгляд на капитана, секунды три смотрит, потом возвращается ко мне. «Хорошо», – произносит он. «Я понял вашу точку зрения на ситуацию, Сангси. Перейдем к следующему вопросу. Я располагаю информацией, что вы положительно отзывались о военной программе нашего основного противника – Вооруженных сил КНДР. Вы подтверждаете этот факт?» Задав вопрос, безопасник холодно смотрит на меня, словно большая рыба на маленькую рыбку, собираясь ее сожрать. «Прошу уточнить, господин майор. Мне нужно знать время и место, где произошел этот факт, чтобы полно и правильно ответить на ваш вопрос», – отвечаю я. «Произошло это день назад, возле ворот вашей воинской части Сангси, когда вы давали интервью журналистам. Имеется видеозапись этого момента». «Это серьезное обвинение», признаю я и интересуюсь. «Господин майор, могу ли я увидеть это видео?» «Можете», кивает тот и, обратившись к компьютеру, стоящему у него на столе, находит на его жестком диске нужный файл и запускает. «Вот, смотрите», предлагает он, разворачивая монитор экраном в мою сторону. С первых же видеокадров я узнаю момент, когда меня пытали вопросами двое журналистов на предмет, как я себя чувствую и что я себе думаю обо всем этом. «Прошу прощения, господин майор, но я нигде не услышала, что я положительно отзываюсь о военной программе КНДР», говорю после того, как короткое видео быстро заканчивается. «Как тогда понимать вашу фразу? У них есть боеголовка, у нас есть носитель», интересуется майор. «Как предложение сотрудничества?» Он пронзительно смотрит на меня, видимо, желая добиться своим взглядом какого-то психологического эффекта. «Совершенно нет», – спокойно отвечаю я. «Как руководство к действию или план операции?» «В Белой книге, выпускаемой Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Кореи, одним из основных положений военной доктрины страны является победа над армией КНДР и установление мира на всем Корейском полуострове». В своих словах, сказанных журналистам, я хотела сказать, что когда мы победим, нам нужно не упустить момент и завладеть заводом, где производят ядерные боеголовки. Майор, как и остальные военные, присутствующие в комнате, обдумывают мои слова. «С какой целью вы планируете его захват?» – интересуется майор. «С целью превращения своей страны в державу, обладающую ядерным оружием, господин майор», – бодро сообщаю я. Замкомандира чуть слышно выдыхает после моих слов. «Сангси, вы знаете, что наша страна является участником договора о нераспространении ядерного оружия?» Не поведя бровью, интересуется майор. «Так точно!» – не отказываюсь я. «Тогда почему вы предлагаете провести действия, идущие вразрез со взятыми страной на себя обязательствами?» «По ряду причин, господин майор. Пожалуйста, огласите их, Сангси». «Главная причина, господин майор, в том, что население Японии превосходит население моей страны в 4 раза, а население Китая в 35 раз. Из этого вытекает простой вывод, что армию в случае войны с нами они смогут выставить больше нашей в 4 и в 35 раз. Сколько бы подвигов не совершали наши мужчины, их просто тупо задавят числом. Чтобы этого не случилось, нам нужно что-то убойное, «Ядерное оружие», – сказав, смотрю на майора. Тот думает, рассматривая меня, и поняв, что я жду реакции на свои слова, напоминает. «Вы сказали о нескольких причинах, Санкси. Вторая причина – это то, что вчера был опубликован отчет нашего статистического управления, согласно которому коэффициент рождаемости в Республике Корея установил антирекорд и упал меньше единицы. 0,98, господин майор. По прогнозам аналитиков, если ситуация не изменится, то через 40 лет люди в возрасте старше 60 лет составят половину населения страны. Воевать будет просто некому, господин майор». Смотря на озадаченного новостью спрашивальщика, подвожу итог я и опять повторяю уже сделанный вывод. «Нам нужно ядерное оружие». В разговоре наступает пауза, в которой мой оппонент обдумывает полученную информацию. «Санкси, с какой целью читаете статистические отчеты?» – спрашивает майор, смотря на меня с каким-то подозрением во взгляде. «Я зарабатываю деньги», – просто отвечаю я. «Поэтому слежу за происходящим в стране, чтобы придумать, куда вложить их с наибольшей отдачей. И как вам в этом помогают отчеты по демографии? Раз ожидается рост возраста населения, значит, выгодно вкладывать деньги в бизнес, который будет предоставлять услуги людям пожилого возраста», – поясняю я. Причем дополнительным аргументом к принятию этого решения является известный факт, что к концу жизни у человека обычно появляются средства, чтобы оплатить эти услуги. Делать деньги на стариках? Этическая составляющая подобного решения вас не беспокоит? – интересуется майор. Альтернатива и отказа от предоставления услуг на этом рынке является появление большого числа неухоженных одиноких пожилых людей, которые будут испытывать проблемы в бытовом плане из-за потери подвижности ввиду своего возраста и присущих ему болезней. При отсутствии у них детей им будет некому помочь, и они окажутся фактически брошенными. Не лучший вариант ожидания смерти для людей, проработавших всю свою жизнь, господин майор. «Согласен», – сделав короткую паузу, наклоняет голову майор. «Санкси, вы где-то учились методам аналитической обработки информации, находящейся в свободном доступе?» – задает он мне следующий вопрос. «Да», – не отрицаю я, – «в школе Кирин, на курсах экономика ведения домашнего хозяйства». «В школе дают подобные знания?» – бесстрастно интересуется майор. «В школе дают основы аналитики на примере анализа рынка ценных бумаг для выбора объекта инвестирования. После обучения общим алгоритмическим принципам несложно адаптировать их для других областей экономических взаимоотношений, господин майор», – отвечаю я. «Понимаю», – кивает майор, и, видимо, узнав все, что ему хотелось, переходит к другому вопросу. «Санкси», – говорит он, – «вы, похоже, хорошо изучили устав. Вы помните, что в нем говорится о критике военнослужащим действий командования?» «Так точно», – подтверждаю я. «Критика действий командования запрещена». «Если вы это знаете, почему, давая интервью, нарушили положение устава?» – интересуется майор. «Прошу прощения, но в моем интервью нет критики действий командования», – возражаю я. «В нем нет ни слова об этом». «Вы подвергли критике действия правительства», – говорит майор. «А военное командование армии подчиняется правительству. Президент является одновременно главнокомандующим вооруженных сил». «То есть, критикуя действия правительства, вы тем самым подвергли критике действия военного командования. Нарушили устав». Майор с вопросом смотрит на меня, ожидая ответа. «Господин майор», – спокойно говорю я, – «если вы внимательно еще раз просмотрите видео, то обратите внимание на то, что я нигде не критиковала действия правительства». «Не критиковала, потому что их действий нет. Я критиковала бездействие правительства, а это уставом не запрещено». Майор задумывается, потом разворачивает видео к себе и еще раз его просматривает. «Да», – закончив просмотр, признает он, – «согласен. На первый взгляд выглядит так, как вы говорите. Но я думаю, что военные юристы должны рассмотреть этот случай и дать заключение, является ли в данной ситуации бездействие действием или нет». «А ведь могут и доказать», – думаю я, чувствуя, что уже устал стоять и у меня пересохло во рту от говорильни. «Юристы что угодно докажут». «Хорошо», – подытоживая, произносит майор. «Я и присутствующие здесь офицеры выслушали объяснение вашего поступка, Санкси. Ситуация неоднозначная и требует дополнительного обдумывания перед принятием решения. Позже вам сообщат, будете ли вы признаны виновной в нарушении устава или нет. Но с этого момента приказываю вам ни с кем больше не делиться вашими умозаключениями по поводу необходимости создания ядерного оружия в нашей стране. Вам ясно?» «Ну, слава богу. А я уж было подумал, что болтал тут языком зря». «Никак нет, господин майор», – отвечаю я. Майор смотрит на меня в крайнем удивлении. «Вы отказываетесь выполнить приказ?» – уточняет он, не веря своим ушам. «Я хочу его обжаловать», – говорю я и смотрю на заместителя командира части. «Так как считаю, что сокрытие этой информации от общественности – приведет к необоснованным жертвам среди мирного населения и поражению в будущей войне». «Будущей войне?» – смотря на меня, переспрашивает замкомандира. «Да», – подтверждаю я. «Мы же все здесь готовимся к войне, так? А добровольный отказ от самого мощного оружия при многократном превосходстве по численности армии потенциального противника означает наше автоматическое поражение. Нация имеет право требовать от своего правительства и своей армии, которую содержит на свои налоги, обеспечить ей самую наилучшую защиту. Это требование законно и демократично. Можно даже провести референдум по этому вопросу». Я смотрю на зама, потом на майора, потом на неизвестного мне офицера в чине капитана, потом снова на заместителя командира. «Я собираюсь обратить внимание общества на жизненную проблему, которая требует скорейшего решения», – объясняю им. «Я публичный человек и могу это сделать». Вижу, что замкомандира смотрит на меня с неодобрением. «Напоминаю вам, Санкси, что согласно уставу, отказ военнослужащего от выполнения приказа является уголовным преступлением, и вы можете оказаться в тюрьме», – говорит он. «Я не отказываюсь от выполнения приказа», – быстро отвечаю я. «Я просто хочу получить оценку его правомерности у вышестоящего командования, так как считаю, что он может навредить безопасности страны. Пока я буду его обжаловать, я ни с кем не буду делиться своими выводами по поводу ядерных программ. В этом случае юридического повода для признания меня виновной не возникает». Майор медленно кивает. «Правильное решение, госпожа Санкси», – с легким одобрением в голосе говорит он.